Глава 9. Бастион. Семейное поместье Баритинских. «Проходи, Петр, присаживайся», — вежливо пригласила Ольга Дмитриевна некроманта, когда увидела того на пороге своего кабинета. Мужчина расшаркиваться не стал, зажилив для баронессы даже фальшивую улыбку. Вместо этого хмуро прошел к стулу и сел на него, закинув ногу на ногу. Даже отсюда Баритинская чувствовала чуть заметный запах перегара. Все давно привыкли к пагубному пристрастию Аничкова, но не докучали, ведь тот исправно тянул лямку. К тому же у ее рода сейчас были определенные финансовые и политические затруднения. Она бы с радостью уволила этого алкоголика, но проблема в том, что найти некроманта его уровня – та еще задачка. К тому же их род находился в постоянной опасности нападения. А кому охота наниматься на сторону слабых? Спасал только перенос всех казарм на территорию поместья. «Я хотела поговорить об Артеме», — не стала она юлить и делать длинные вступления. Аничков пожал плечами. «Спрашивайте, чем смогу, помогу». «Что ты думаешь о его изменениях?» Она вздохнула и сделала круговое движение кистью. «В последнее время я видела, как он заходил к тебе». «Было дело», — пожал плечами Петр. «Ну, разум к нему точно вернулся». «А у тебя есть предположение, как это получилось?» В глазах баронессы показался недобрый блеск. «Феликс? Зелье?» — снова неопределенно ответил некромант. «Да брось! Чепухарь — обычный шарлатан!» «Я бы так не сказал», — перебил ее Аничков. «С ним не все так просто». «Я отослала настойку Дмитрию на передний край. Он пишет, что та убила четверых магов, опробовали на дезертирах». «Тогда вашему сыну чрезвычайно повезло», — кивнул некромант. «Но что интересно, крестьянин от желтухи вылечился», — задумчиво произнесла баронесса, не став упоминать, что мужик потом умер не своей смертью. «Ну вот видите», — хмыкнул Петр, — «не такой уж и шарлатан». «Оставим Феликса. Меня интересует мой сын». Ольга отпила из чашечки чаю и поставила ее на фарфоровое блюдце. «Юноша не без талантов», — уклончиво начал некромант. «Целеустремлен, умен, жаден до знаний, в некотором роде вызывает уважение». Несмотря на похвалы, все это было сказано сухо, как перечисление списка продуктов. «Откуда у него это все?» Аничков понял, что просто так его сегодня не отпустят. Потому решился на нехарактерный для себя шаг. Он польстил. «Наследственное? Яблоко от яблони? Такими сыновьями гордиться нужно, Ольга Дмитриевна». Аничков ожидал, что та специально напрашивалась на комплименты. Но, к его удивлению, сказанное никак не отразилось на баронессе. Скорее наоборот. С каждой похвалой ее лицо становилось все более напряженным и даже чувствовалась некоторая жесткость. «Вот тяна!» — пронеслось в голове у некроманта. «Могу я узнать, о чем вы с ним вели беседы?» Та, наконец, раскрыла все карты и истинную причину, по которой его сюда вызвала. «Доложили, значит». «Артем интересовался техниками огня. Как вы помните, ваш сын выбрал эту стихию основной. Ну, я и подумал, почему бы не помочь молодому господину?» Баронесса скептически хмыкнула. «Не бесплатно, конечно», — развел руками Петр. «Но кто в наше время занимается благотворительностью?» «Это больше похоже на правду», — согласилась Ольга. «А он не просил вас о чем-то еще?» Они встретились взглядами. И Петр все тем же безразличным тоном предупредил женщину. «Я бы советовал с этого момента тщательнее выбирать выражение, госпожа Баритинская». Баронесса была упрямой, и даже боязнь потерять верного некроманта не поколебала ее желание докопаться до истины. «Он просил вас обучить его некромантии». Петр встал. «Ольга Дмитриевна тоже. Сопричастность накладывает на нас клятву. Мне 37 лет, и я хочу прожить еще минимум столько же. А теперь позвольте...» Он сделал легкий поклон и с гордостью покинул покои. Ольга выдержала паузу и облегченно рухнула в кресло. Общество Петра всегда ее нервировало. То, что он не устроил сцену, хороший знак, но еще чуть-чуть, и ее опрометчивость ослабила бы рот. Женщина приложила ладони к лицу и помассировала виски какое-то время. «Вы все слышали», — сказала она, и потайная защелка за массивным трюмо плавно сдвинулась, закрыв слуховое отверстие. Из стены бесплотным духом выплыл высокий бородатый, как монах, мужчина под 2 метра ростом. Собственно, и одет он был в черную робу, потому оттуда такое сходство. Никаких знаков отличия он не носил, но для знающих людей имел огромный вес. «Да, Ольга, ты молодец». Мужчина снова стал материальным и подошел к баронессе сзади. Огрубевшие ладони легли на оголенные плечи, заставив вздрогнуть. «Ты боишься меня?» «Нет, у вас просто руки холодные», — соврала Баритинская. На самом деле у нее все внутри кричало от страха. Находиться в одной комнате с этим человеком было невозможно. Казалось, он видит тебя насквозь. «Григорий Ефимович, ну так что скажете? Петр врет?» «Скорее умалчивает». Глаза незнакомца обладали такой властью и холодом, что Ольга была рада не смотреть в них сейчас. Одно ясно. Артем смог растворить сгусток самостоятельно. «Но ведь вы в прошлый раз говорили, это невозможно», — пролепетала Баритинская. В свое время чего только она не испробовала для лечения младшенького. Даже привлекла со стороны некроманта 8-го шага. И тот рассказал ей про наличие сгустка маны в голове ее сына. «Да, я помню. Именно поэтому я здесь, Ольга Дмитриевна. Я очень редко ошибаюсь». «Борис против школы, говорю сразу. Тем более сейчас, когда он души в нем не чает. Но я не могу больше видеть в доме чужака». «Успокойся». Пятерня грубо легла на макушку баронессы, и из нее излился поток тепла в кровь. Всхлипнувшая была мать семейства почувствовала легкость и чуть заметно улыбнулась. Она не знала, что с ней происходит, но теперь страх резко поменялся на симпатию и дружелюбие. «Я не знаю, что с ним, но он другой. Это не мой сын. У него глаза...» Она справилась с воспоминанием. «У него глаза взрослого. Я помню каждого своего мальчика, как они мужали, теряли друзей, женились, возвращались после войны. Нельзя перепрыгнуть эти этапы». «Материнское чувство!» Шумно вздохнул носом некромант и вышел, наконец, перед ней, словно давая на себя посмотреть. Ольга знала, что если Распутин захочет, то она не сможет на нем сфокусировать взгляд. «Ты вернешь мне моего мальчика, Григорий?» «Никого возвращать не надо, глупая ты женщина! Тебя гложет вина!» «Неправда!» — выкрикнула она, и тут же испугалась своего голоса. Для нее позиция подчиняющейся была непривычна, потому настоящее нутро пробивалось наружу. «Да, я виновата, что бросила его. Я плохая мать. Но это не Артем!» «Не заставляй меня жалеть, что я пришел сюда!» Григорий приблизился к окну и смотрел, как вдалеке бегают по плацу дружинники. «Умоляю!» — Ольга встала на колени. «Он сейчас служит в Вологде, в отряде Бенкендорфа. Пожалуйста, найди его, пытай его, что хочешь делай, но вытрави эту гадость из моего мальчика!» Бенкендорф, не слушая причитаний, Распутин вычленил важнейшее из бессвязного потока слов. Он приехал сюда прямиком из Москвы, получив весьма интересное письмо. Эта дурочка думала, что он явился из чувства долга, но на самом деле его терзало любопытство. Некромант все откладывал поездку и в итоге смог вырваться в эту глухомань. «Ты сказала Бенкендорф?» Григорий переспросил уже на тон выше. «Да», — сморкаясь в платок, ответила Баритинская. Так получилось, что Распутин знал, кто это такой. Интересно, что нужно охранке от бывшего идиота? Вологодская губерния. Бастион. Мы сняли целый этаж в приличном трактире, где самую большую комнату занял я. По соседству через стену поселили Ломоносова, а Семен расположился напротив в оставшейся комнатушке. Я любил удобство и простор, и не мог вот так отказаться от этих привычек. Чем дольше живешь, тем больше начинаешь ценить все в моменте. Деньги за псов упали на счет, и я мог их обналичить в местном банке, чем и собирался сегодня заняться, а также прикупить немного барахла. Лицо Шпульца надо было видеть. Когда я зашел к нему в целости и сохранности, он чуть чаем не подавился, но быстро взял себя в руки и принял доклад Бенкендорфа. Меня, естественно, попросили погулять во время всех обсуждений. Отряд Христа взял передышку на недельку, и мужики ушли тратить честно заработанное. Мы знатно погудели вечером в одном кабаке, отметив первый поход и знакомство. И вот сейчас, пока мои боевые друзья приходили в себя, опохмелялись или искали некроманта для облегчения последствий, я собирался бодрый, как огурчик. Еще бы! Потоки маны промыли весь организм, удаляя любые остатки спирта. У меня на тот вечер были другие планы, но отказаться я не мог. Тут так не принято. Обязательно нужно и такое крещение. Я пока не понимал, с чем это связано, но Ломоносов хорошо успел объяснить местную культуру. Справедливости ради, эффект потом действительно проявился. Ко мне стали относиться лояльней, несмотря на дворянское происхождение, как к своему. Мы быстро перекусили втроем в трактире, и пока шли в банк, Ломоносов рассказывал, что они успели разнюхать. Короче, как ты и просил, узнал по поводу постоянных групп. Ты оказался прав. Людей тут катастрофически не хватает, так что навряд ли клирики тебя откажут, если напросишься в сопровождение. Отлично, кивнул я. Шпульц, конечно, пугал уставом и все такое, но руководитель специально не договаривал о проблемах в бастионе. Это чтобы Бенкендорфу было удобнее за мной присматривать. Но у меня на этот счет имелись другие планы. Что по связям с клириками? Ты уже наладил с кем-нибудь контакт? Да, есть немного, но мне нужно пару раз сходить с ними на закрытие брешей. Думаю, местный игумен даст добро. Сегодня проработаю этот вопрос. Отлично, похвалил я Ивана. Пойдем вместе. Первая часть плана уже заработала. Тайная канцелярия может сколько угодно плести свои козни, но что мне мешает заниматься тем же? В банке выдали 3000 за вылазку на собак. Не густо, но следует помнить, что лаборатория Лазаревича и результаты его опытов стоили бешеных денег, и на их фоне моя двадцатка – это пшик. Выдача вознаграждения основывалась на отчетах командиров подразделений, где прописывался вклад каждого члена группы. «Да ты просто зажрался, Алластер», — сказал я сам себе. Еще недавно 100 рублей казались чем-то недостижимым, а сейчас нос воротишь от трешки. Что ж, прогресс налицо. Но я знал себе цену, и 3000 не те деньги, что я хотел получать. У меня были амбиции на большее. «Семен, что там по зачаровальням?» «Мастерская Ожегова согласилась дать вам в аренду инструмент и стол, но только в вечернее время, после смены основных работников». «Пойдет? Что по оплате?» 300 за одно посещение. Болванки ножей в количестве 50 штук по вашему приказанию куплены. За них уплочено 1000 рублев», — загибая пальцы, на ходу докладывал Семен. «Вот же ж, цены кусались. Но тут тебе не тепличные условия Громовца, где под боком отчий дом, кузня и собственная мастерская. Для начала пойдет. Хорошая работа. Сегодня договоришься с остальными. У Ожеговых только огонь и ветер, а мне нужен инструментарий на все». «Ваш Броди, с этим сложности. Вам пока не верят. Боятся подпускать к дорогому инструменту». «Все равно пробуй. Скоро мы это место основательно разворошим. Поверят». «Будет сделано!» В бастионе не всегда получится ходить в рейды, поэтому я эффективно распределил все свое время с уклоном на заработок денег, чтобы не было простоев. Ничто не мешало мне и дальше зачаровывать оружие. Сбывать его здесь я не собирался, конкуренция слишком высока. Но вот на экспорт в Громовец самое то. Накоплю приличное количество ножей и отправлю с одним из купеческих караванов на родину. Феликс был предупрежден и разберется на месте, что с ними делать. «Нам два комплекта штанов, плащей, курток и вот этих сапог», — показал я продавцу пальцем на приличную с виду экипировку. «Артем», — Ломоносов дернул меня за рукав и головой указал на висящую в палатке одежду, от волнения у него даже очки запотели. «Это же дорого! 5000, ну куда?» «Помолчи, иди свой размер лучше подбери», — отмахнулся я от него. Нечто подобное я видел на парнях Христа, только вот у них еще и зачарованные шмотки. Я же взял обычный набор, но он был достаточно крепок, чтобы защитить ноги. Жесткую ткань, как показал торговец, даже ножом сложно пробить. Куртка удобна в плане кармашков под всякую мелочевку. Насчет нее у меня были свои соображения. Сапоги с добротной подошвой выдержат даже прокол гвоздем. Точнее, согнут его. То, что нужно против монстров. В бастионе чудовищнее цены на экипировку и магические комплектующие. Все из-за высоких заработков местных. Они могли себе позволить сорить деньгами, чем и пользовалась администрация с купцами. Налоги щедрым потоком шли в казну и распределялись на нужды крепости. А большая их часть утекала в столицу. Без преувеличения здесь можно было купить все. А если чего-то нет, сделай заказ, привезут. Все на благо безопасности империи и чистого барыша. Циркачи, театральные труппы, шлюхи и другие творческие коллективы гастролировали из Вологды в бастион под охраной магов. Не скажу, что это плохо, но по-другому никак. Люди здесь тоже хотели наслаждаться жизнью и готовы были щедро платить. В общем, мы прикупили себе два базовых набора ликвидатора и попросили доставить их в трактир. Экипировку для Ломоносова я рассматривал как нечто, что не обсуждается. Мои люди будут ходить в самом лучшем. Я не допущу, чтобы Иван нелепо пострадал в рейде. Его роль заключалась в другом, но он должен был подружиться с церковниками. Если все пройдет гладко, это позволит мне обогатиться. «Идем, посмотрим теперь ножи», — довольно потирая руки, — сказал я спутникам, и мы протиснулись через плотный поток людей, чтобы перейти к оружейным. Тут и там ходили воины и маги, присматриваясь к новинкам артефакторики или же просто желая закупиться провиантом в дорогу. Питательные лепешки на любой вкус, вяленое мясо, удобно расфасованное по кусочкам, фляги, расшитые вязью подсумки, рынок скакунов, дорогой алкоголь и табак, все, что душе угодно. Подходи, покупай. Также тут было много слуг с корзинами на головах. В основном мальчишки, местная служба доставки. Они носились от прилавка к прилавку, выполняя заказ нанимателей. Пацанва деловито торговалась за каждую копейку. Купцы поглаживали бороды и возмущались наглостью этих пройдох. К слову, никто из них босоногим не был. Все прилично одеты, держатся с дерзким достоинством, мол, мы элита, а не эти, что по городам прячутся и ноют о своей участи. Каждый из них мечтал накопить на тренера, экипировку, аренду мест силы и учителя магии, чтобы в будущем самому стать ликвидатором. Ведь в Российской империи выше них котировались разве что некроманты. За такого любая красавица пойдет. Служить было престижно, только вот к простолюдинам и требования больше, чем к дворянам. Не так-то просто встроиться в систему отрядов ликвидаторов и получать процент с добычи. А именно за него и идет речь. Обычно охрана работала за фиксированный оклад и могла лишь облизываться на внушительные награды, но и риск помереть у них значительно меньше. «У вас есть рунические ножи?» — спросил я краснолицего мужичка с мелкими глазками, что стоял за прилавком оружейной. В ответ мне лишь отрицательно покачали головой. Этот торгаш уже быстро оценил финансовые возможности незнакомца и потерял ко мне интерес. Поэтому я махнул рукой и пошел спрашивать каждого, кто торговал оружием, есть ли у них интересующие меня образцы. Мы обошли точек 10 и уже не надеялись на успех, но моя настойчивость была вознаграждена, когда я встретил первую женщину-мастера в этой округе. Та удивленно подняла бровь и спросила: «Да, у нас есть рунический нож. Желаете посмотреть?»